Светлячки вернутся на север. В белые ночи сна не видать, хоть зашейте глаза не спится. Иди и второй раз день проживай. Бабушка говорит, если хороший летний день выдался, еще раз ему порадуйся. Если худой, можно поправить его, раз дано с избытком светлого времени. А я лежу, смотрю в потолок. На побелке будто вчерашнее проглядывает. Трещина в центре длинная. Это наша река. Еще не прогрелась, но мы с сестрой окунулись. Все лето в воде просидели бы. Или в ягодах. А до них еще далеко, у нас они запоздалые. Может, съесть что-то? Быстрее усну. На кухне открыта форточка. Запах такой, будто сама белая ночь с комарами влетела. Как тут не выйти навстречу? Вырываюсь во двор. Да чего же свежо! Дома, сараи, бани, даже магазин, куда завтра должны привезти мороженое, все на своих местах и сонно дышит и растворяется. Остается черемуха. Улица белой черемухи. В эти дни она в самом цвету. Как же идет ей мягкое небо, на котором нет солнца, но оно июньское, ночное, все равно теплое. Белые ветки все ближе и ближе ко мне, подхватывают и несут. Все любят велосипеды, я тоже, но особенно жду, когда подхватят ветки черемухи. Одна передаст другой, подхватит следующее дерево, за ним соседнее, и так принесут к реке. На берегу ни души, только черемуховая, Речкина и моя. Ночью вода особенно тихая, гладкая. Спускаюсь с ветки черемухи и на цыпочках еле слышно хожу. Может, хотя бы сегодня река спит? Интересно, какие сны у нашей реки? Может, она представляет, как растет? Это же всегда незаметно. Мы с сестрой делали черточки на стене под выключателем, чтобы каждое лето смотреть, насколько подросли. Доросли до выключателя, значит, совсем большие. А наша река не растет. Наоборот, год от года становится только меньше. Бабушка говорит, раньше по ней корабли ходили. С музыкой, танцами и мороженым, целыми ящиками. Или реке снится море, к которому она все бежит и никак не прибежит. Я не видела его, но думаю, оно похоже на большой таз с водой, сплошь усыпанный лепестками черемухи. Не зря же море белым называется. У меня по-прежнему сна ни в одном глазу, только зоркость. Она всегда появляется, когда на спокойную воду смотришь. Села рядом на траву, а травинки оказались совсем не одинаковые, совсем разного зеленого цвета. Как в нашей семье. У всех зеленые глаза, но совсем не одинаковые. У мамы яблочные, а у бабушки похожи на свежую капусту. Глаза сестры точь-в-точь леденцы мятные. А мои? Особенно не рассматривала, говорят, просто зеленые. Вдруг между травинок что-то светится. Что если новый день в траве запутался? Пригляделась, точно ли? Да, точно, в траве спит светлячок. Бабушка говорит, если увидишь спящего светлячка в белые ночи, нужно его разбудить, иначе все лето проспит, может, и дольше. Вот почему светлячков на севере почти нет. Увидеть светлячка — большая редкость, а значит, ответственность. Я не могу подвести. Как там? Присказка есть. Светлячок, светлячок, поделись со мной сном, полетай над рекой, покружи над травой. Поглаживаю светлячка и приговариваю шепотом, речка-то пускай досыпает. Спела ему разочек-другой, просыпается потихоньку. Глаза открыл, а я скорее рассматривать. То ли трава отражается в них, то ли он тоже зеленоглазый немножко. Долго не думал светлячок, проснулся и полетел над рекой. В моих волосах немного запутался, но ничего, быстро дорогу нашел, шустрый. Светлячок, светлячок, ночкой не спи, летай над рекой, кружи над травой. Бабушка говорит, если разбудить светлячка, он обязательно тебя выручит в самый нужный день. Ты забудешь, а он прилетит.